Глава 59. Ян Ли. Демон ушел, предварительно не забыв обратить меня в лесу. Растворился во тьме портала практически мгновенно, излучая тихую, но разрушительную ярость. Как обычно, камера в голове включилась без моего участия, срисовала цепочку светящихся фиолетовыми искрами и иероглифов. И системный анализ доложил, три последних символа отличались от прошлого набора закорючек. Адрес? Возможно. Я еще не успела придумать, что делать дальше, как Тяньмо появился снова. Демон тащил за собой... труп? Но нет, пока не труп, судя по тихому поскуливанию. Столь ненавистного мне главу пика ловцов демон, к моему величайшему сожалению, не приволок. А я бы порадовалась и даже поблагодарила бы лисьим поцелуем в щечку. Но нет. Крапчатый звездун поймал сородича, и, судя по не совсем внятным воплям последнего, местного главу отдела статистики. В смысле того, кто отвечает за отчеты по состоянию численности молодняка в каждом отдельно взятом демоническом курятнике. Повелитель бесцеремонно проволок подчиненного за волосы по всей комнате и исчез за соседней стеной. Кстати, откуда в покоях появилась подозрительная железная дверь? «Погуляй пару палочек». Раздался голос Тяньмо, прежде чем дверь начала закрываться. «А то лапки в крови испачкаешь. Мне надо поработать». Я возмущенно тявкнула и шмыгнула следом, буквально в последний момент. Сразу три причины жгли изнутри и придали мне скорости. Надо быть в курсе разборок с пиками. Уж кому-кому, а мне точно. И хорошо бы задать пленному статистику правильные вопросы. Тяньмо не дурак и о многом догадается. Но о некоторых вещах из другого мира он просто не знает. А я могу обратить внимание на несостыковки. Ну и мне просто любопытно, и от чего-то совсем не страшно. Похоже, лисьи черты характера прорастают сквозь мою личность, несмотря на сопротивление. «Ты...» — начал было Тяньмо, затягивая демона на каменную плиту, но не успел продолжить. «Я все расскажу, владыка, клянусь!» — заверещал статистик, почему-то глядя с диким ужасом вовсе не на разгневанного главдемона, а на маленькую и безобидную лисичку. «Да ты просто...» — Тяньмо выматерился. «У меня подцепил, горжусь. Научила демона плохому». «Но ты б для приличия хоть посопротивлялся. Отрыжка болотного червя. Мне надо выпустить пар». Я зарычала, сообразив, что в зверином облике никаких подсказок дать не смогу и никаких вопросов не задам. Заметалась по образцовой демонической пытошной и даже вспрыгнула на каменный стол, куда повелитель бросил добычу, чем вызвала у жертвы тихий скулёж, переходящий в тонкий визг. Пробежалась по демону, попутно цапнув, за что подвернулась, и недовольно тявкнула на Тяньмо. «Ну и как тут работать?» «А ты наглая лисичка. Не слушаешься прямых приказов, если ци не добавить. Заодно это надо бы выпороть. Пользуешься моей добротой. Что ты хочешь знать, неугомонное существо?» «О, телепатия? А раньше нельзя было?» Я потопталась и попрыгала по вздрагивающей жертве. «А зачем? Мы и так прекрасно друг друга понимаем». В моей голове появилась отчетливая картинка пожимающего плечами Тяньмо с самодовольной улыбкой на физиономии. «Но твои мысли порой намного интереснее слов, особенно когда ты думала, что я их не читаю». И снова ухмылка. В реальности же повелитель стоял с непроницаемым видом и задумчиво сверлил взглядом подчиненного. «Почему ты потлатую масочную сволочь тогда не прочитал?» — логично возмутилась я, уворачиваясь от Тяньмо, когда тот попытался взять меня на руки. «С заклинателем у меня нет связи. Я не вливал в него ци». Демон ухватил меня поперек тельца и пересадил на стол с разнообразными инструментами. «Что? Когда я с тобой целовалась? Наглая ты, повелительская личность!» «В самом начале, помнишь, когда ты столь забавно пыталась сбежать из моей любимой спальни, карабкаясь по низшим демонам? Им, кстати, понравилось. И потом, я ведь не сказал, что только ты меня поцеловала. Я успел несколько раз продлить эффект, пока ты спала. Да и вливание ци многое дало». «Тьфу на тебя!» Я отлично понимала, что помешать демонюке втихую пакостничать не могу. Ну, хоть выскажусь от души. «Ничего не тьфу. Я лучший. самодовольно отрезал Тьмо. И пока не забыл, пить кровь высшего демона — не очень хорошая идея. Даже те капли, что ты слезала, прокусив мои пальцы, могли сделать тебя марионеткой, если бы я пожелал. И я все еще могу захотеть, между прочим. Ага, прозрачно намекнул. Как же? Так я тебе и поверила. Просто что-то пошло не так, и я примерно знаю, что именно. Ведь у меня вчера вечером после укуса было ощущение, что поднялась температура, и ядра прямо пылают. А это моя новая ци-иммунная система пинками забивала разных демонических кровяных тельцов, чтобы те не пытались захватить власть. И, судя по ощущениям, успешно запинала. Вероятно, мои мысли Тьмо услышал, потому что уж больно выразительно поджал губы и сменил тему. «Что ты хотела спросить у моего бывшего третьего министра?» Демон получал и сводил отчеты о состоянии и численности молодняка в кланах и на свободных территориях? «Да, доказательства вины мне особо не требуются, и так ясно. Но я решил выпустить пар». «Да погоди ты с паром, куда торопиться? Ты не кастрюлька на плите, не расплавишься. Надо знать наверняка, что происходит. А демон владеет самой полной статистикой и вообще информацией. Особенно если он умудрялся ее перевирать, чтобы у тебя не возникло подозрений. Потому что скрывать пропажу демонят тупо, да и всплывет быстро. А если умело переиначить некоторые факты? Вспомни-ка, не случались ли в последнее время какие-нибудь эпидемии в отдаленных кланах или, например, слишком массовые драки? Подобное в бездне бывает постоянно, с измальства. Это и есть одна из главных причин, почему демоны стремятся в мир смертных. У вас гораздо безопаснее растить детей. Верно. Как раз потому и следует искать подлянку там, где ее легче спрятать. Драки и болезни были всегда. Но ты вот что спроси. За последние полгода сколько фиксировали таких случаев? А потом сравни количество пострадавших со статистикой прежних лет. И сразу шило из тянькуня вылезет, если оно, конечно, там есть. «Хорошо», — на удивление покладисто ответил Тьмо и повернулся к белому от ужаса чиновнику. «А теперь, если не собираешься стать нашим с малышкой развлечением на следующие несколько часов, рассказывай, сколько действительно...» Последнее слово он вкрадчиво выделил голосом. «В моем царстве эпидемий и клановых войн». «Сейчас, повелитель!» Сходу заорал несчастный и добавил то, из-за чего я оторопела. «Только не отдавайте меня кровожадной лисе на опыты!» «Нет, вы слышали? Да я ни одного живого демона когтем не тронула. Лишь пару трупов выпотрошила. И вообще, неблагодарные какие! А я ведь разработала действенную настойку, чтобы Тьмо своих демонюк проглистогонил. И снадобье, помимо прочего, замечательно действует на на пациентов. А... Хотя на вкус настойка не очень. Причем очень не очень. И кишки печет, поносит и немного крутит. Но при чем здесь моя кровожадность? Говорю же, неблагодарные.